Сцена после титров. Игорь Васильев вышел на крыльцо отдела, где его допрашивали последние два часа. Тут же защелкали фотоаппараты. «Мастер Васильев, прокомментируйте свое задержание». «Игорь, правда, что вы оборудовали мастерскую?» Торговец попятился, прикрыв глаза ладонью, чтобы спрятаться от вспышек камер. «Собрались обратно, мастер Васильев?» — послышался сбоку голос адвоката, который вытащил Игоря из допроса. «Нет». «Тогда давайте пройдем к машине и покинем это негостеприимное место». Мастер Привалов, адвокат и приказчик Васильевской лавки, спустился по ступеням крыльца. «Мой клиент не хочет давать интервью», — начал он, продираясь сквозь толпу собравшихся журналистов. «Прошу, расходитесь». Васильев последовал за ним. «Мастер Игорь!» — кто-то из толпы сунул в лицо микрофон, и торговец брезгливо оттолкнул руку. «Мастер Игорь!» Адвокат добрался до машины, открыл дверь, помогая купцу сесть на задний диванчик. Сел рядом, дал знак водителю, авто выехало с парковки, разогнав журналистов. «Проклятые стервятники!» — с отвращением произнес Васильев. «Ваше задержание стало настоящей сенсацией, так что пару дней это будет главной новостью Петрограда», — ответил Привалов. «А дальше?» «Дальше, скорее всего, жандармы не смогут ничего доказать. Склад оформлен на другого человека. Вас там никто не видел. Отпечатки вряд ли найдут. Бойцы «Черной сотни» вас не сдадут. Фальшивомонетчиков тоже никто и никогда не найдет. А вы уже сказали, что не в курсе всех дел. Если один из приказчиков возьмет вину на себя, вы сможете дальше руководить сетью своих лавок». «А если не возьмет?» «Думаю, ваши люди смогут с ним договориться», — ответил приказчик. «У «Черной сотни» очень большие возможности. Но, думаю, хватит и хорошей суммы денег». Васильев откинулся на спинку диванчика и облегченно вздохнул. Когда ночью в его загородный дом вломился спецотдел жандармов, ему стало страшно. Страшно, что он окажется в переполненной камере острога, где установлены камни, которые блокируют силу. Поэтому первым делом он позвонил адвокату Привалову и теперь был очень рад, что нанял его несколько лет назад. И платил очень большие деньги, словно чувствуя, что он может понадобиться. Фальшивки были верхушкой преступного айсберга, и Васильев сам понимал, что одним из приказчиков придется пожертвовать, иначе жандармы выйдут на другие преступления, в том числе на то, куда Васильев жертвовал часть своего заработка, а это было бы плохо. Жаль, что вернуться к прибыльному делу уже не получится. Впрочем, это предприятие дало очень хорошее развитие. Теперь у него, Игоря Васильева, останется около полусотни лавок по всей империи. Можно вернуться к контрабандному ввозу оборудования в страну и сократить расходы на закупку, ну а затем постепенно поднять цены и развивать новую отрасль. А лет через пять в империи многое изменится, и Васильев спокойно получит титул и войдет в совет торговой палаты. От этих мыслей купец довольно улыбнулся. «Остановите, пожалуйста», — попросил Привалов, и машина послушно свернула к тротуару. Приказчик вышел из авто. «Прошу меня простить, мастер Васильев, у меня еще много дел», — попрощался он. «А вы езжайте домой, выпейте коньяка, чтобы снять стресс, и отдыхайте». «До встречи, мастер Привалов», — устало произнес Игорь. Адвокат закрыл дверь и направился по тротуару. А машина поехала в сторону загородного дома, и Васильев задремал. Проснулся он, когда авто уже въехало на территорию особняка. «Прибыли, барин», — послышался сквозь полудрему голос водителя. Васильев с трудом открыл глаза и вышел из машины. Поднялся по ступеням крыльца, вошел в дом, пересек гостиную и отправился в комнату. Особняк был пуст, и сейчас здесь все было вверх дном. Главный жандарм зачем-то запросил бумагу на обыск, и правоохранители перевернули все во всех комнатах. От подвала до второго этажа. Ладно, это поправимо, нужно будет нанять горничную, выбросить испорченную мебель, посоветоваться с Приваловым, можно ли подать иск на жандармерию за порчу имущества. Владелец Васильевской лавки вошел в комнату, закрыл за собой дверь, подошел к бару, достал из него бутылку дорогого коньяка, который повезло уцелеть и не быть украденной. Вынул пробку и сделал несколько жадных глотков прямо из горла. В голове сразу же приятно зашумело. Нужно принять ванну, чтобы смыть грязь от дела, а дальше поспать хотя бы несколько часов. Прихватив с собой бутылку, Васильев вошел в смежную комнату. Открыл оба крана, и в винтажную ванну потекла вода. Игорь же сел на край, дожидаясь, пока емкость наполнится. Затем разделся, погрузился в воду и сделал еще глоток коньяка из бутылки. Но отдых был недолг. Дверь в комнату открылась, и в помещение вошел человек, который, как две капли воды, был похож на хозяина особняка. Васильев попытался было вскочить, но гость только улыбнулся и сделал жест ладонью. На плечи Игоря словно легла стальная плита, которая опустила купца в воду. «Лежите, лежите», — мягко попросил гость, — «отдыхайте». Васильев повиновался. Мужчина же подошел к нему, склонил голову на бок и всмотрелся в лицо купца. «А ведь на преступника не похож», — протянул он и задумчиво потер ладонью подбородок. «Да еще и замешан в таком крупном деле. Вы мне не нужны. Ячейку, которую вы спонсировали, мы уже разорили. На остальных выйти не удалось, но вы явно не знаете вышестоящих фигур. Да и на вас они больше не выйдут после того, как уже засветились в громком уголовном деле». Он покачал головой. Васильев потянул было руку к гостю, и тот ловко схватил его за запястье. «Сначала будет немного больно», — предупредил он, — «а потом все будет хорошо. Поймите, мастер Игорь, преступление такого уровня можно смыть лишь кровью». С этими словами он с силой провел по руке Васильева, зажатым между пальцев лезвием, от локтя до запястья. На дорогой кафель ванной полилось красное. «Вот так». Гость осторожно уложил сонно шевелящегося Игоря в ванну, зажал лезвие между пальцев другой руки хозяина особняка. Постоял в комнате еще несколько минут, глядя, как вода в емкости становится темной. Затем осторожно коснулся пальцами шеи Васильева, проверяя пульс. И, довольно кивнув, вышел из ванной. На столе комнаты осталась отпечатанная на принтере записка, в которой владелец Васильевской лавки написал, что его замучила совесть, и дальше жить с таким грузом вины он больше не может.